Я родился в 1910 году в Париже. Мой отец отличался мягкостью сердца, легкостью нрава и целым винегретом из генов. Был швейцарский гражданин, полуфранцуз, полуавстриец с дунайской прожилкой. Я сейчас раздам несколько прелестных глинцевито-голубых открыток. Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда торговали вином, бриллиантами и шелками. Распределяйте сами. В 30 лет он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дуна, внучке двух дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам, палеопедологии и эоловым арфам. Распределяйте сами. Обстоятельства и причины смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные. Пикник-молния. Мне же было тогда всего 3 года. И кроме какого-то теплого тупика в темнейшем прошлом, у меня ничего от нее не осталось в котловинах и впадинах памяти, за которыми, если вы еще в силах выносить мой слог, пишу под надзором, садится солнце моего младенчества. Всем вам, наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкарой над какой-нибудь цветущей изгородью, и в которые вдруг попадаешь на прогулки, проходишь сквозь них у подножья холма в летних сумерках, глухая теплынь, золотистые мошки. Старшая сестра матери Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом моего отца, вскоре, впрочем, бросившим ее, жила у нас в доме в качестве не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она была влюблена в моего отца, и что однажды, в дождливый денек, он легкомысленно воспользовался ее чувством. Да все позабыл, как только погода прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость, роковую суровость некоторых ее правил. Может быть, ей хотелось сделать из меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тети Сибиллы были лазоревые, окаймленные розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи, была поэтически суеверна, говорила, что знает, когда умрет, а именно, когда мне исполнится 16 лет. И так оно и случилось. Ее муж, испытанный вояжер от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в конце концов основал собственное дело и приобрел кое-какое имущество. Я рос счастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница «Мирано Палас» вращалась частной вселенной, выбеленным мелом космосом, посреди другого, голубого, громадного, искрившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь на трость, клонились надо мной, как пизанские башни.